Как раз на этом месте он явно не скучал, но вот библиотекарь проработал 80 лет и совершенно при этом не изменился внешне. Это было немного странным, но странным было еще и то, что никто абсолютно не обращал на это никакого внимания. Заранее подготовив специальный стул, на котором он собирался производить допрос своего гостя, молодой дворянин быстро расположил вокруг него несколько вырезанных на каменных пластинах рун. У него они были именно после того, как он захватил те самые клетки из подземелий башни древнего мага в разрушенной столице эльфов. Ведь вокруг этих клеток были расположены пентаграммы, выложенные на плитках. Когда парень забрал клетки, он обратил внимание на хитрость этих самых пентаграмм. Это были руны, выгравированы на каменных плитках. Их можно было раскладывать и перекладывать так, как тебе удобно. В результате, когда замыкались края этих плиток, создавалась полноценная пентаграмма, которую можно было очень быстро создать и также быстро убрать. Именно этим и собирался воспользоваться Горзу. Выложив специальную пентаграмму из рун вокруг стула, на котором он привязал своего пленника, молодой человек гарантированно получал небольшую область молчания на территории своей комнаты. Если бы он попытался задействовать плетение молчания, то тогда бы наверняка привлек внимание к своей комнате со стороны коменданта или руководства академии. Но так как он уже знал, что создание небольших областей, подверженных плетению на территории комнаты, не привлекает внимания посторонних, то проводить вот такие эксперименты у Горзу возможность была. Видимо, плетение наблюдения, которое использовали в комнатах студентов-преподаватели, реагировало только на создание плетения, которое глобально закрывает что-либо в комнате. Это решение было вполне логичным, так как студенты обычно старались полностью блокировать комнату, где они находятся, чтобы сделать что-нибудь, пакостливое или неожиданное для преподавателей. Убедившись в том, что зона молчания действительно действует, Виконту осталось только подождать того момента, как библиотекарь очнется. Подумав об этой странности, Горзу усмехнулся. Кто бы мог подумать, что жрицы Дроу обратят внимание на то, что парню действительно грозит опасность. Надо будет как-нибудь отблагодарить этих девчонок за такую услугу. Только все равно особого доверия к ним у него не появилось. Благодарность от него будет, но не более того. Пока парень дожидался, что его гость очнется, он решил заняться тем самым артефактом, которым очень сильно интересовался, поддельным скипетром короля. Его еще нужно было немного доработать, прежде чем отдавать в руки эльфов. Кроме того, как он собирался поместить его в специальную шкатулку, которую недавно немного доработал. Он отлично знал, что массированное воздействие плетения старения на любой артефакт оставит после себя очень явно видимые следы. По крайней мере, маги-артефакторы их увидят сразу. Но если это плетение накладывать очень долго и осторожно, то вполне возможно и то, что никаких следов не останется. Именно этим и собирался заняться парень. Он изготовил из специально купленной деревянной шкатулки своеобразный артефакт для старения различных предметов. Шкатулка была немного странновата, но расположенные внутри пластины из мифрила несли внутри себя плетение старения. По сути, они не воздействовали открыто на сам артефакт, который находился внутри шкатулки. Они создавали поле вокруг себя, которое влияло на все, что находится рядом. Действие этой шкатулки зависело от накопителя энергии, который подключался к ней. Закрыв эту шкатулку, парень фактически активировал этот артефакт. А при открывании крышки, Горзу разрывал линии плетения, и в результате, разорвав соединение силовых линий, парень добивался того, что артефакт отключался. Сейчас он проверял скипетр, который находился в этой шкатулке уже несколько дней. Надо ли говорить, что действительно у этого скипетра появились признаки его старости. Хотя никаких следов влияния плетения старения молодой дворянин так и не заметил. Теперь ему оставалось надеяться на то, что этот артефакт успеет состарить скипетр короля до того времени, когда он решит его отдавать будущему королю народа ушастых лесных жителей. Внезапно внимание парня привлекло странное движение сбоку его зрения. Повернув голову, Горзу заметил, как беззвучно корчится в тяжелом кашле его пленник. Веревки, которые были укреплены специальными плетениями, не давали возможности высшему вампиру вырваться из их плена. А кашель, видимо, был результатом действия той самой ловушки, в которую он попал, когда проник в комнату к молодому дворянину. Заметив то, что гость пришел в себя и немного удивленно оглядывается по сторонам, виконт медленно подошел к нему, чтобы войти в зону действия рун молчания. Сейчас их разговор не услышит никто, Даже если он начнет резать этого вампира на куски, хотя до этого была уже недалеко, ведь было много вопросов, на которые молодой дворянин хотел получить правдивые ответы. Надо же, очнулся. Немного издевательски усмехнулся Горзу, внимательно глядя в бегающие глаза своего гостя. Могу я узнать, чем я так как обязан вашему присутствию в моей комнате? Я представитель великого князя. Начал было говорить нежданный гость, но внезапный удар со стороны виконта прервал его болтовню на корню. Легко взмахнув рукой, которой он только что нанес удар в челюсть вампиру, виконт сделал еще несколько ударов в туловище, целясь в специальные точки, чтобы вызвать у допрашиваемого спазмы боли по всему его телу. Судя по всему, особенно потому, как он взвыл, удары попали туда, куда было нужно. «Я не говорил тебе, что жду от тебя твоего вранья». Убедившись в том, что спазмы закончились, молодой дворянин медленно поднял за волосы голову растерявшегося и скривившегося от боли вампира. «В первую очередь, меня интересует то, какого демона ты здесь потерял. Рассказывать мне сказки про то, что ты являешься посланником великого князя Нурода, можешь мне хоть до конца времен. Неужели ты думал, что я не замечу здесь на территории Академии магии второго высшего вампира? Да, маскировался ты очень хорошо. Придумал же занять место библиотекаря. Интересно, по какой причине, кроме меня, никто так и не понял, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Но это ты мне расскажешь немножко позже. Сейчас ты мне в первую очередь расскажешь то, по какой причине ты пришел в мою комнату. Судя по тому, как панически забегали глаза этого гостя, вопросы молодого дворянина попали не в бровь, а в глаз. Кто-то мог бы спросить, почему виконт выдал то, что он отлично знает, кем на самом деле является этот вампир на территории Академии. Да потому, что сейчас это не имело никакого смысла. Иначе этот вампир будет продолжать врать, старательно рассказывая про то, что он является посланником великого князя. А на самом деле, по какой-то причине, он старательно дистанцировался от княжны Сиары, являвшейся родной дочерью его, так называемого, работодателя. Более того, в нескольких разговорах с виконтом этот толстячок старательно намекал ему на то, что доверять вампирам не стоит. Видимо, таким образом он надеялся настроить парня против княжны, чтобы достичь какого-то результата. Но сейчас парня интересовало другое. Во-первых, он хотел знать, каким образом этот вампир понял, что камень крови находится у виконта. Да, все это было вполне возможно и реально, но возникал вопрос: неужели все вампиры чувствуют камни крови на таком расстоянии? Если это так, то тогда парень находится под огромной угрозой. Во-вторых, он знал о том, что этот библиотекарь уже работал тогда, когда произошло то самое событие с первой дочерью великого князя. Виконт до сих пор не забыл того, что в обвинениях его родственника звучала формулировка о том, что он, пользуясь своим доступом к библиотеке, украл из запретной зоны гримуар. Молодой дворянин превосходно знал, что студент-первокурсник не мог попасть даже в библиотеку, не говоря уже о запретной территории. А значит, ему кто-то эту книгу дал. Возникал вопрос, кто именно из работающих в Академии магии сотрудников мог вынести книгу из запретного отделения библиотеки и при этом не привлечь к этому внимания защиты той же самой запретной зоны. Дело в том, что только библиотекарь имел абсолютно полный доступ по всем частям библиотеки, и в запретную зону он также мог заходить, ведь ему нужно было время от времени проводить перепись книг, находящихся у него под отчетностью. Под этим предлогом он мог взять любую книгу и вынести ее из библиотеки. В-третьих, виконта очень интересовало то, какие именно отношения связывают этого странного вампира и семью великого князя Нурода. Этот вопрос также был важным, потому что не зря же этот вампир пытался настроить Горзу против княжны Сиары. Возможно, точно так же он 70 лет назад настраивал и старого графа Марин, для того чтобы добиться нужного результата. Кстати, Горзу обратил внимание и на то, что когда он привязывал этого вампира к креслу, на его пальце был странный перстень. На этом перстне было изображено какое-то странное переплетение треугольников. Возможно, это был какой-то герб или символ. Именно этим и собирался воспользоваться парень, чтобы понять то, с кем он имеет дело. А в-четвертых, молодого дворянина интересовал способ, с помощью которого библиотекарь доставляет на территорию Академии магии свои запрещенные товары, которые потом старательно распространяет среди студентов. Благодаря этому знанию молодой человек мог получить способ покидать территорию Академии, незаметно для самого архимага. Это было важно, так как сейчас ситуация очень быстро накалялась. Судя по всему, старый заговорщик намеревался активизировать свои действия в ближайшее время. Именно поэтому он и усилил воздействие на разум парня. Против него играло то, что Гарзу очень хорошо имитировал то, как у него болит голова после внушения архимагом определенных команд. Это было вполне реально и возможно. Это был первый признак перегруза разума при воздействии на него подобной магии. Именно поэтому у архимага не возникало никаких подозрений по поводу того, что Гарзу его в чем-то обманывает. Когда нежданный гость наконец-то собрался с мыслями, молодой человек приготовился выслушать очередную волну лжи. Видимо, этот вампир настолько привык врать, что, чтобы выбить из него нужную информацию, нужно было приложить определенные усилия. К сожалению, использовать те самые руны, которые он когда-то использовал против эльфа, вырезая их на его теле, сейчас парень не мог. Если он прольет кровь, то тут же сработает плетение слежения, которое передаст руководству Академии сигнал о том, что на территории его комнаты произошло кровопролитие. Это было отрицательным моментом в том, что происходило сейчас на территории общежития. Прервав очередной словесный поток со стороны вампира серией ударов, молодой дворянин тяжело вздохнул. Все же ему придется попотеть, прежде чем этот упрямый гость расскажет ему все, что ему было нужно. Но к этому парень был готов заранее. Лишь под утро Гарзу наконец-то смог прекратить это избиение безвольной тушки вампира, и тяжело вздохнув, вернуться к своему столу. Сейчас в кресле безвольно болталась измордованная им до бессознательного состояния тушка высшего вампира, который был заперт в ловушку. Виконт отлично знал то, с кем он имеет дело, так как изучил достаточно литературы за этот год, касающейся борьбы с вампирами. Ведь он намеревался все-таки добраться до этого тотема, который создавал камни крови. Возможно, если у него все получится, и есть хотя бы такая малейшая возможность, то он сможет перенести этот тотем в башню древнего мага Андирадуса, где подобные артефакты возможно создавать без угрозы нападения с различных сторон на тебя вампиров. А для того, чтобы спокойно разобраться с тем, что из себя представляет этот тотем, необходимо хотя бы на время отпугнуть от себя и от этого места его защитников. Но кто же знал, что эти знания по вампирам пригодятся ему именно здесь, и именно сейчас? Честно говоря, молодой дворянин даже не представлял себе того, чтобы превратить свою комнату в подобие каземата в тайной службе империи. Но выбора у него не было. За время этого допроса парень узнал о том, что гость его именует себя Хазретом, и как оказалось, он старый враг великого князя вампиров. Когда-то этот древний вампир превратил бывшего пастуха в себе подобное существо. Вместо того, чтобы отблагодарить его за то, что Хазрет поставлял ему свежую кровь, в виде своих бывших подружек, будущий великий князь просто бросил новообращенного вампира на растерзание местных жителей, которые уже искали демона, убившего нескольких женщин. Когда спустя некоторое время бывший пастух нашел своего хозяина, выяснилась еще одна интересная особенность. Новообращенный вампир был вынужден подчиняться своему сюзерену и выполнять самые грязные приказы, на которые был только способен изощренный ум древнего существа. Именно тогда у этого вампира появилась мечта отомстить, и он решил мстить сначала тем, что вырвется из-под гнета власти великого князя. Оказалось, что это вполне возможно, достаточно было как следует изучить магию крови. А ведь, как известно, все вампиры по сути являются магами крови, некоторые естественными, а некоторые только после обращения. Точно так же и Хазрет стал довольно посредственным магом крови. Но благодаря тому, что его сюзереном был сам великий князь, то ему было несложно научиться оперировать своими возможностями с большим толком. В отличие от остальных вампиров, которые обучались только тому, что им могло пригодиться, Хазрет старался найти в магии крови все возможные ответы на свои вопросы. Ведь именно кровь удерживает вассала возле своего сюзерена в иерархии вампиров. Именно кровь заставляет его подчиняться, вынуждая рассказывать свои самые сокровенные тайны сюзерену. Этим наслаждался великий князь, когда вызывал к себе своего раба и требовал от него рассказать то, чего именно он хочет добиться. Естественно, что Хазрет был вынужден рассказывать своему сюзерену о том, как готовит свой побег и надеется избавиться от его пут, которые тот на него набросил, когда обратил. Все это очень сильно забавляло великого князя, который был уверен в том, что эти путы порвать просто невозможно. Но бывший пастух был очень упрям и мстителен.